А он, оказывается, не аристократ был, а казак, так что подобные вопросы были неуместны. Тогда ему просто отказали как лицу, допущенному курчатовским тайнам. Он ушел в отказ и однажды на подпольном семинаре пожаловался сенатору Кеннеди. Тогда его внесли в список травмированных советскими беззакониями. В общем, совместно вытащили этого Ф.Л. из глубокой задницы, как он когда-то вытаскивал Грамматикова. Президент республики Карадаг Фиц тоже свалил. В Израиле учил детей плавать, а подростков сопротивляться ногами. Ежедневно звонил красавице Колокольцевой в Страсбург, где та работала в аппарате Европейского Союза. В конце концов, телефонный долг вырос до такой суммы, что его пригласили в суд. Вместо явки он отбыл в бесконечное путешествие на своем мотоцикле. Малолегальным образом пересекал границы стран, пробавляясь малоприятным трудом. Наконец прибыл в Страсбург, где познакомился с супругом своей феи, бароном де ла Клош. По прошествии недели в отсутствии жены и в присутствии шофера барон указал Фицу, то есть Феликсу Ивановичу Цейтлину, на дверь. Покинув стильный мезон, Фиц сочинил балладу «Изгнание» и завербовался во французский иностранный легион. Он был послан в Куру, французская Гвиана, охранять периметр ракетного полигона. С тех пор там и обретается. Пришла пора вспомнить и о нашем теснейшем друге Гладиолусе Подгурском. Он всегда старался вырваться вперед и пребывать в авангарде. В возрасте 20 лет он напечатал в «Юности» повесть о молодости, о любви и об осенних лужах под названием «Хроника времен Анатолия Гладилина». Был колоссальный успех, за который его впоследствии стали называть нашей Франсуазой Саган. И вот теперь, после множества книг, изданных в СССР, он первым из советских писателей отчаливает навсегда. Он прибыл в Париж совсем без денег. С ним была семья, жена Даша и 12-летняя дочка Китти. С удивительным легкомыслием он предполагал, что все само собой как-нибудь уладится. Сначала показалось, что все вот таким образом и пойдет, с легкими поворотами, с московскими жестами, когда можно вдруг ни с того ни с сего пробарабанить по столу или, скажем, с обращением «дорогие товарищи», которое повергало всех присутствующих на пресс-конференции в состояние полной растерянности. Кое-какие средства все-таки появились в виде вознаграждений за интервью и комментарии на актуальные события, что дало возможность снять квартиренс на окраине, однако никаких договоров и авансов за этим не последовало. Глад начинал уже вроде как впадать в прострацию, как вдруг все переменилось, и в полном соответствии с его ожиданиями все как-то само собой уладилось. Ему предложили стабильную должность в парижском филиале «Свободы» с приличной зарплатой и с вполне приличными бенефитами в соответствии с Трудовым кодексом Пятой Республики. К этому времени стала уже понемногу формироваться среда новой парижской ноты. Он оглянулся. «Елы-палы, дорогие товарищи, посмотрите, что делается. Вчерашняя пустыня наполняется жизнью». Вот идет в молодежной курточке аксакал Сталинградской битвы Виктуар Платонов, а из-за другого угла навстречу ему выдвигается с тростью в железной руке главный редактор журнала «Архипелаг» Вальдемар Емельянов, а рядом с ним поспешает и заместительница, еще совсем недавно арестованная за протест на Красной площади поэтесса Натали Горбани, а на третьем углу заседает в кафе вольноотпущенник из Потьмы наш бородатый Сартр Андрей Донатович, что успел уже основать альтернативный орган «Пунктуация». А в глубине бульвара на авеню Раб, вальяжно поддерживая друг друга под локоток и плавно жестикулируя свободными дланями, появляются наши классики Александр Гинзбург-Голицын и Жорж Шалимов, прямо из грозившей ему Москвы через Франкфурт,